Дверь слева открылась. Вышел плечистый негр в очень длинных и широких черных трусах, в боксерских перчатках. Несколько раз пружинисто присел, помолотил кулаками. Лу, увидев, с какой быстротой и силой рассекают воздух его перчатки, невольно поежилась. Двое сопровождавших его мужчин, седовласый негр с полотенцем через плечо и лысый толстяк, что-то торопливо нашептывали ему в оба уха. Пит многозначительно сжал ей ладонь, но Луи сама догадалась, что это Сэм Льюис, соперник Чарли Янга. Поглядела в его низкобровое лицо с расплюснутым носом и массивной недоброй челюстью, тайком вздохнула. Искренне пожалела Чарли. Туго ему придется. От всей мускулистой, набычившейся фигуры Сэма веяло неизбывной, яростной звериной силой. И впервые не пожалела, что пообещала Чарли прийти. Может быть, хоть чем-то подсобит ему в этот тяжеленный день. Сэм бросил на нее короткий взгляд. Толстые губы разошлись в иронической улыбке. «Полку желтых прибыло? Пит, скажи Чарли, чтобы не очень-то с ней напрягался. Пусть побережет селенки». Седой негр и толстяк оглушительно захохотали. «Не тряси животом, а то ненароком трусы твои семейные свалятся», — презрительно сквозь зубы процедила Лу. Терпеть не могла плоские намеки на свою восточную внешность. Из уст же негра это прозвучало особенно гнусно. «Чего?» — угрожающе протянул Сэм. «То самое!» — не отступила Лу. «Хотелось бы мне знать, так же ты хорошо работаешь кулаками, как языком? Чарли из тебя отбивную сделает. Тем более, что я его очень об этом попрошу». «Аминь!» — хохотнул Пит. Распахнул дверь напротив и ввел Лу в квадратную ярко освещенную комнату. В центре ее, на невысоком узком столе, спиной кверху, лежал Чарли. Тоже в одних трусах, только без перчаток, с забинтованными кистями. Над ним трудился грузный массажист, вминая в лоснящееся тело Чарли широченные ладони. При их появлении Чарли поднял голову, просиял. «Привет, Лу! Хорошо, что пришла. Побудь со мной немного. Расскажи что-нибудь». «Лучше я», — вмешался Пит. «Первый раунд Лу вместо тебя уже выиграла». Захлебываясь дребезжащим смехом, принялся рассказывать, как уделала Лу обнаглевшего Сэма. «Он сейчас, небось, злющий, как сатана», — довольно потирал руки Пит. «Молодчага, Лу! Вывести противника из равновесия — половина победы. Я Сэма знаю. Бросится на тебя, очертя голову, едва гонг звякнет. Встретить пару раз классно, и спекся Льюис». Чарли тоже засмеялся. Особенно по вкусу пришлась ему шутка Лу о семейных трусах Сэма. А Лу радовалась, что подняла Чарли настроение. Что бы там ни судачил Пит о половине победы, она великолепно понимала, как нелегко придется Чарли в драке с этим налитым мощью и яростью неграм.